И вот этот обитатель второго города в мире ложится и начинает храпеть, а я сижу рядом, размышляю о разных вещах и мечтаю поскорее вернуться на Запад, где клиент всегда будет драться за свои деньги с упорством, вполне достаточным для того, чтобы твоя совесть позволила тебе их у него отобрать. В половине шестого в комнату входит Энди и видит спящее тело. «Я ездил в Трентон», — говорит он, вынимая из кармана какую-то бумагу. «Мне кажется, я отлично уладил это дело, Джефф. Вот, посмотри». Я разворачиваю бумагу и вижу, что это патент на право учреждения корпорации, выданный штатом Нью-Джерси, объединенной акционерной компанией развития воздушных путей «Питерс и Такер». Это дает преимущественное право на беспрепятственное пользование воздушными коридорами, поясняет Энди. Законодательное собрание штата сегодня не заседало, но я разыскал в кулуарах владельца газетного киоска, который на всякий случай держит у себя запас патентных бланков. Всего имеется в наличии 100 тысяч акций, которые, как ожидают, должны достичь номинальной стоимости в $1 каждая. Я заказал в типографии бланк свидетельства на долю участия в акционерном капитале компании. С этими словами Энди вынимает бланк, берет вечную ручку и начинает его заполнять. «Весь этот капитал наш друг из царства грез получит оптом за $5000. Ты узнал, как его фамилия?» «Пиши на предъявителя», — отвечаю я. Мы вложили свидетельство в руку сигарочника и принялись укладывать чемоданы. На пароме Энди говорит: «Ну как, Джефф, теперь твоя совесть спокойна?» «Разумеется, спокойно», — отвечаю я. «Чем мы лучше любой другой акционерной компании?»